Правильно отмечаете усиление напряжения во всех проявлениях жизни. Нагнетение будет усиливаться. Огненные волны достигли Земли. И хорошее, и плохое в человеке выявит себя в полной мере. Все слабое перегорит. Все плохое достигнет того предела, где начнется самоуничтожение зла. Оболочки человеческие могут выдержать лишь до известной границы напряжение в них новых энергий. Саморазложение тьмы произойдет вследствие этой причины. Уходить будут множество. Скорпионы начинают жалить себя, когда окружены огнем. Их примеру последуют и темные злоделатели, когда волны огня окружат их. Повысится также и активность сил светлых. И если сейчас многие сильные мира сего от тьмы, то потом будут от света. Тьма может действовать и питаться только за счет светляков, если ее предоставить самой себе, когда некого будет угнетать, эксплуатировать и использовать эгоистически и во зло. Неизбежно начнется ярый процесс самоистребления и самопожирания. Представьте себе, что все отбросы человечества собраны в одном месте и предоставлены самим себе. В этом обреченность темных. Сейчас могут они еще проявлять свое безумие, ибо находятся в середине жизни среди обычных людей. Новые лучи и новые космические волны, воздействуя мощно на хрупкие человеческие оболочки, подвергнут их испытанию огнем. Ужасные давления ощущаются именно от пространственных воздействий. Конец Кали-юги будет концом для угнетателей, разрушителей и сеятелей зла.